Глава 17. Домой мы возвращаемся только к утру. Руслан останавливает машину во дворе, том самом, где я была много раз 2 года назад, когда мы жили вместе. Так странно оказаться здесь снова. Когда уходила 2 года назад, была уверена, что никогда уже не вернусь сюда. Все так знакомо. Пусть это и не мой дом, но он мне точно не чужой. Смотрю на Руслана, потом на руку с обручальным кольцом на пальце. Ощущение дежавю сменяется пониманием, что теперь все иначе. «Спасибо», — говорю мужчине, когда мы поднимаемся на лифте. До сих пор не могу поверить в то, что он так легко выполнил мою просьбу. Руслан сдержанно кивает. Я все еще не понимаю, как мне вести себя с мужем. Поэтому чувствую себя скованно и неуверенно. Мы выходим из лифта. Дорогу к квартире я отлично помню. Но, несмотря на это, позволяю мужчине идти впереди и следую за ним. Едва Руслан открывает двери, как нам навстречу вываливается пушистый комок странной расцветки с громким мяу. «Пряник?» Узнаю любимца, опускаясь на корточки, чтобы погладить животное. «Соскучился, малыш!» «Мяу!» Многозначительно отвечает животное, трется о мою руку с громким мурчанием. «Вспомнил меня, да? А я-то думала, что твой хозяин избавился от тебя, как только я покинула пределы этого дома. Мне всегда казалось, что необычный котик – это нечто чужеродное в жилище мужчины. Да и не ладили они никогда. Чем не повод избавиться от животного? Но нет, Руслан почему-то этого не сделал. «Ты голодный?» – спрашиваю, будто он может мне ответить. «Он всегда голодный», – отвечает за него Руслан, напоминая о своем присутствии. «Иди на место», добавляет, обращаясь к коту. Пряник грозно фыркнул, но послушался. Встаю, выпрямляюсь в полный рост. Руслану одной интонацией всегда удавалось накалить атмосферу до предела и заодно показать всем вокруг, кто здесь главный. Вот поэтому они с пряником и не ладили. «А Димка здесь?» – спрашиваю. «Идем», – говорит мне муж. Мы проходим просторную гостиную, останавливаемся у комнаты, которая раньше служила мужчине кабинетом. Правда, за время моего пребывания здесь он ни разу им не воспользовался. Руслан из тех людей, которые предпочитают засиживаться допоздна в офисе, а не работать из дома. Раньше я всегда ждала возвращения мужчины, как бы поздно он ни приходил. Знаю, что ему это нравилось. Пусть он каждый раз ругал меня за то, что я не сплю. Муж открывает двери. В полосе света, проникшей в комнату из гостиной, я замечаю детскую кроватку и своего сына, который сейчас мирно спит. Рядом стоит вторая кровать, где спит няня ребенка. «Она будет жить с нами?» Спрашиваю, закрыв тихо двери. Пусть Руслан и нанял ее, чтобы освободить мне время. Но вот от мысли, что какая-то чужая женщина будет толкаться рядом со мной на кухне, когда я стану готовить мужу завтрак, мне как-то не по себе. «Иначе никак», — говорит Руслан. Чувствую, и ему эта мысль не по душе. И добавляю: «Не переживай, когда переедем в дом, она не будет тебя тяготить». «В дом? Вот как бывает, если ничего не обсуждаешь заранее». Похоже, мужчина хорошо подготовился и все спланировал. А я даже не была уверена, что он настроен всерьез. Вот же дура. Как я могла подумать, что Руслан это придумал ради забавы. Он же никогда ничего просто так не делает. Мужчина улыбнулся. Легко, только уголки губ поднялись вверх. Да, Настя, закончи то, что начала. Моя челюсть ползет вниз, а в голове калейдоскопом проносятся тысячи воспоминаний. Он говорит про тот самый дом, с которого все началось, в этом нет сомнений. Почему же он сам не завершил в нем ремонт? Вон как у него все просто. Кабинет переделал в детскую всего за 3 дня. А для завершения отделки дома ему пришлось жениться, что ли? Я? Дебильный вопрос, но другого у меня нет. Каждый раз кажется, что недостойна той роли, в которой он меня видит. Мне всегда нравились твои идеи, поясняет Руслан. И ты отлично справлялась, так что... Он передернул плечами. Почему нет? Справишься до Нового года? Добавляет небрежно. Мне нужно будет устроить званый ужин. Будут приглашены важные люди. Так что постарайся, Настя. Вот теперь мне стало страшно. Важные люди? Он с ума сошел? Руслан, я... Начинаю протестовать. Но мужчина привлек меня к себе за талию, прижавшись лбом к моему лбу. Все, что я хотела сказать, тут же вылетело у меня из головы. «Не спорь, Настя», – прошептал Руслан, обжигая дыхание. «Именно в такие моменты, как сейчас, когда-то давно мне начинало казаться, что у нас может все получиться. Но потом он всегда говорит или делает что-то такое, отчего я сразу вспоминаю, какая пропасть пролегает между нами. В конце концов, это просто дом». «Нет, это не просто дом. Это целая история. Даже если не вспоминать о 5 десятках комнат в этом просто доме. Только лишь увидев старинное величественное здание, я перестала дышать. Уже тогда я понимала, какая это огромная ответственность. А Руслан, он рос в атмосфере роскоши и просто не поймет моих сомнений. Ты вкусно пахнешь, шепчет Руслан, зарывшись носом в мои волосы. И я сразу ему верю, как всегда верила. Кажется, наши шансы на счастливое будущее растут на глазах. Обожаю, когда он говорит таким тоном. Век бы слушала. Я бы трахнул тебя прямо сейчас, продолжает мой муж. Все же он просто хочет меня. Хоть и не понимаю, почему именно я. Извини, что сломала тебе планы на выходные. Выдыхаю ему в губы, пытаясь скрыть разочарование. Если Руслан догадается, о чем я думаю сейчас, то наверняка поднимет на смех глупую романтическую дурочку. Рука мужчины пробралась под платье и больно сжала ягодицу. Мне неловко от того, что мы теперь не одни. Из соседней комнаты в любой момент может выйти няня ребенка. А я же понимаю, как мы выглядим со стороны. Материал не струится по телу, а скорее стоит колом. И сейчас ткань задрана над моей задницей. Руслан подхватывает меня под ягодицы, несет в спальню. Я принимаю извинения натурой, заявляет самоуверенно. В этом он весь. И раньше у нас так было. Наверное, ничего, кроме секса, не скрепляло наш союз. Вот поэтому мы и расстались тогда. Может, если бы он хоть что-то чувствовал ко мне, не стал бы отпускать. Мужчина донес меня до кровати и грубо швырнул на матрас. Стягивает с себя рубашку и брюки. Боже, он не шутил? Откуда только силы берет? Стой! Пытаясь вернуть наш разговор, который мужчина прервал. Давай обсудим насчет дома. Руслан закатил глаза, отбросил в сторону брюки и упал на кровать рядом со мной. Тут же подмял меня под себя. «Нечего обсуждать, малыш», — говорит он. «Я уже все решил». Пытаясь снова возразить, но мой рот бесцеремонно накрывают его жесткие губы, властно их сминает.